Глава 32. Финджо, Раз и я шли по верху извилистого гребня из грунта и камней. Огромная боковая морена вот уже 5 дней, словно дорога, вела нас через долину Гокио, но теперь нам нужно было сойти с нее и отыскать безопасный выход на ледник. Ледник Нгозумпа, самый протяженный в Непале, его длина 35 километров. Накануне передо мной и Финджо во всем своем величии предстал его верхний участок, когда поднялись вверх по долине в 5 километрах от границы с Тибетом. Усевшись рядышком на валунах, мы рассматривали изрезанное складками ледовое поле, которое простирается на 3 с лишним километра в высоту и километров на 20 в ширину. Оно свисает с плеч Гималаев, словно гигантская белая шаль. После 3-й ночевки в приюте в Гокио утром мы начали спуск. До встречи с нашими товарищами по команде перед следующим восхождением в рамках акклиматизации оставались 2 дневных перехода, но прежде нам нужно было пересечь ледник. Мы шли по старой тропе вдоль гребня морены, пока она резко не закончилась у глинистого обрыва. Плотная почва тут, как и твердая коренная порода, были часто срезаны. Финджо сказал: «Тропы нет, мы идти туда», и указал на едва заметную новую тропинку, огибавшую небольшой обвал. Местность вблизи ледников постоянно меняется. Падают валуны, смещаются ледниковые ручьи, тает многолетняя мерзлота. И хотя плоское дно долины замедляет движение ледника, лед, присыпанный обломками, продолжает ползти вниз. В своей средней части ледник Нгозумпа покрыт сплошным слоем грязи и камней. Путешественники за многие годы протоптали тропинку в насыпи обломков, по которой и пролегает надежный маршрут через ледник. В 16 километрах ниже по долине от нас, близ Фордзе, тающий ледник останавливается и умирает. Втроем мы спустились по грунтовой тропинке, затем, широко шагнув, перебрались через трещину шириной чуть менее полуметра, заполненную грязной водой. И вот мы на леднике. Напоминая о лунном пейзаже, густая мантия из светло-серого осадочного ила и темно-серых валунов укрывала все вокруг в 3 направлениях, насколько хватало глаз. После 5 минут поисков Финджо снова нашел основную тропу. Мы шли по неровному рельефу, ориентируясь на туры, сложенные вручную пирамидки из камней, которыми был отмечен путь. Трещины были почти все плотно закрыты или заполнены грязью, так что нам не потребовались ни веревки, ни альпинистское снаряжение. Отдельные провалы или оконца полупрозрачного льда напоминали о том, что под насыпью обломков еще жив ледник. Это было все равно, что идти по покрытой пылью спине спящего дракона. Тропа огибала озерца талой воды, которая скапливается на поверхности. Дальше и ниже по леднику, справа от нас, несколько озер слились в большой водоем Спилуэй Лейк, озеро водосброса. Как и следует из его названия, ученые предупреждали, что нестабильное озеро может рано или поздно переполниться в результате таяния льда или разрушения почвы, что приведет к катастрофическому наводнению. Так называемые внезапные наводнения в результате прорыва ледниковых озер представляют для жителей низовья и долины еще одну природную опасность, угрожающую жизни в Непале. Мы двигались по утоптанной грунтовой тропе. Несмотря на то, что земля казалась твердой и мы миновали лишь несколько небольших трещин, я оставался на стороже. Пройдя около 1 с четвертью, мы сошли с ледника Нгозумпа, и я с облегчением выдохнул. Мы добрались до крошечного поселения Драгнаг, 4693 метра, и остановились на ночь в отличном приюте Чола Пас Резот. Тут можно было воспользоваться горячей водой, нагретой солнцем, так что я впервые за неделю принял душ. На следующее утро после завтрака Финджо, Раз и я направились к Чола. Ла по-тибетски означает «перевал». В 100 метрах от входа в приют тропа пошла в гору, и Финджо сказал, что так будет еще 2-3 часа. Лучший способ двигаться вверх в горах – шагать в размеренном темпе и смотреть под ноги. так что мы упорно шли вверх по узкому скалистому каньону и сделали всего несколько остановок. Мы поднялись на 700 метров по вертикали, и после короткого отрезка, где надо было перепрыгивать с одного валуна на другой, в середине утра добрались до Чола. На высоте 5394 метра воздух казался разреженным, но я не испытывал никаких проблем из-за пребывания на высоте. Наше восхождение показалось легче, чем подъем на Гокиори несколько дней назад. Я акклиматизировался. Я поделился с парнями шоколадом. Финджо поблагодарил меня по-непальски. Раз тоже, по крайней мере, мне так показалось, переговорить мы с ним не могли. Он принадлежал к народности Раи и объяснялся на одном из диалектов, возможно, на языке бантава, но не знал ни английского, ни даже непальского. С перевала открывался вид на юго-восток. Мы втроем восхищались тем, что многие называют самой красивой горой Непала Амадаблам. Амадаблам, Амадаблан или Амудаблан. Вершина в Гималаях, высота главного пика 6814 метров, нижнего 5563 метра. Расположена в регионе Кхумбу в Непале. Несмотря на относительно небольшую высоту, общеизвестна благодаря характерной форме. Считается одной из красивейших вершин в окрестностях Эвереста. Пик высотой 6814 метров резко возвышается в ряду своих соседей. Название горы, означающее в переводе «подвеску с амулетами матушки», видимо, связано с наличием на горе свисающего ледового поля, напоминающего подвеску даблам, которую часто носят матери в Непале. Крутые и впечатляющие горные хребты вокруг Амадаблам притягивают альпинистов со всего мира. Мы обогнули совсем небольшой ледник на восточном склоне за перевалом и быстро спустились вниз. Через 5 километров мы уже свернули с тропы и пересекли покрытый травой склон, направляясь к лагерю IMG. Я ожидал, что мои товарищи по первой команде и альпинисты, и шерпы разместятся в базовом лагере Лобуча. Вместо них там мы увидели членов второй команды, с большинством из которых я был едва знаком. Немного сбитый с толку, я разыскал Мингму Танцинга Шерпу, Сердара, то есть управляющего нашим базовым лагерем. Мы с ним были вместе в двух предыдущих экспедициях, поэтому тепло поприветствовали друг друга. Мингма Танцинг, казалось, удивился, увидев нас, и вскоре мы решили, что наша тройка, видимо, добралась до лагеря на день раньше, чем было запланировано. Во время нашего безмятежного похода длиной в неделю мы перестали считать дни. Раз поставил на землю мой походный рюкзак, который нес всю прошлую неделю, и встал рядом. Вскоре я сообразил, что он закончил свою работу и был готов уйти. Я поблагодарил его по-непальски и дал, надеюсь, очень хорошие чаевые, после чего он отправился вниз в долину, чтобы наняться носильщиком к кому-то еще. Мингма Танцинг сказал мне, что первая и вторая команда должны поменяться местами на следующий день. Первая вернется в базовый лагерь Лобуча, чтобы постараться совершить восхождение на вершину, а вторая впервые отправится в базовый лагерь Эвереста. Так у меня образовался неожиданный и очень желанный день отдыха. За прошедшую неделю я 4 раза поднимался на высоту от 4876 до 5394 метров. Несколько ночевок на высоте 4780 метров закрепят мою акклиматизацию, не нарушая основное правило – поднимайся повыше, спи пониже. Пока я переодевался в палатке, мне показалось, что икроножные мышцы стали больше, а ребра чуть выпирать. Поход к Гокио, в сторону от основного маршрута, помог мне расслабиться и стал отличной подготовкой к Эвересту. Но мне надо больше есть, чтобы избежать слишком быстрой и резкой потери веса. В тот же вечер я отправил Глории сообщение с GPS, сообщив, что все в порядке, и я нахожусь в базовом лагере Лобуча. С годами общаться с ней стало намного легче. В этой экспедиции у меня была возможность позвонить ей по спутниковому или сотовому телефону, отправить SMS, письмо по электронной почте или сообщение с GPS-навигатора, в зависимости от того, где я находился. Дешевые непальские телекарты позволяли мне напрямую звонить домой за 2 цента в минуту. Во время экспедиции мы общались тем или иным методом примерно 2 раза в день. Давным-давно, в 1998 году, я вообще никак не мог связаться с Глорией во время походов или восхождений. Даже из Катманду позвонить в Соединенные Штаты было непросто. Мне тогда пришлось 20 минут идти пешком до оживленного туристического района Тамель и разыскивать там международный переговорный пункт. Договорившись со служащим о стоимости звонка, надо было дать им номер, с которым я хотел связаться. Потом надо было сидеть и ждать в махонькой закрытой кабинке возле древнего телефона без диска или клавиатуры. Через несколько минут, если оператору удавалось дозвониться, он переключал звонок на мою кабинку. И стоил такой разговор около $2 за минуту. Один звонок в 1998 году выдался особенно неприятным. За 4 дня до моего отъезда из Колорадо 4-летняя Джесс заболела ветрянкой. Мы подозревали, что Ник, которому не было еще и 2 лет, тоже скоро заразится, а мне предстояло уехать в Непал на месяц. Отчаявшись помочь Глории, я позвонил папе во Флориду. Я объяснил ему, что жена остается одна с 2 заболевшими детьми, а я впервые отправляюсь руководить экспедицией. Папа помолчал пару секунд, потом ответил: «Дай мне денек собрать вещи, и я на пару недель приеду помочь ей». Как только нас с Глорией соединила ненадежная и полная помех телефонная линия, я спросил ее, как там Ник. «У него теперь тоже ветрянка», — ответила она стоически. Статические помехи шипели мне в ухо, пока я соображал, что мне ей сказать. «Папа уже приехал?» «Нет». Снова треск. Я извинялся, потом целую минуту бессвязно напоминал ей, да и себе тоже, что сейчас я, как и Родни, руковожу студентами, и к тому же только я из всех нас раньше бывал в Непале, а потому не могу бросить экспедицию или вернуться домой. Потом я снова стал извиняться. Глория спросила: «Когда ты снова выйдешь на связь?» «Когда мы вернемся в Катманду, вероятно, примерно через 23 дня». После очередной неловкой интерлюдии треска и помех я сумел добавить: «Надеюсь, дети быстро поправятся. Прости меня, Гло». Хотя теперь мы оба смеемся, вспоминая об этом. Тот телефонный звонок оказался самым дорогим и самым мучительным из всех, что я когда-либо делал. 11 апреля после обеда первая команда вышла из базового лагеря Лобуче и направилась в верхний лагерь. Мой рюкзак казался тяжелее, так как был набит альпинистским снаряжением, пристегнутым и снаружи. Наша поклажа была бы еще тяжелее, если бы накануне шерпы-альпинисты не подняли наверх палатки, печи и веревки. Я держался в середине группы и шел в умеренном темпе. Шаг за шагом, двигаясь по тропе, я старался сосредоточить внимание на эффективном движении, применяя уроки, которые усвоил во время тренировок на фитбоксе. Вместо того, чтобы отталкиваться ногой при подъеме, от чего тратятся драгоценные силы икры, я научился применять сильные 4-главые мышцы бедра, с которыми и поднимал вес. Затем я опускал ногу, ставил ее на всю ступню и использовал как опору, чтобы подняться на следующую ступень. Секундный отдых, и все сначала. Размеренный темп также позволял мне синхронизировать шаги с глубоким дыханием. Все вместе помогало совершать подъем в гору спокойно и плавно, без борьбы с гравитацией и низким содержанием кислорода в воздухе. Примерно через 1,5 часа тропа выровнялась, и мы вошли в круглую каменную впадину, или цирк, где располагался верхний лагерь. В 2015 году мы также поднимались на Лобуче в целях акклиматизации перед Эверестом, так что все казалось знакомым. 10 желтых палаток были выстроены в ряд. Я выбрал пустую и заполз внутрь. Прежде всего, я смешал протеиновый порошок с водой и заставил себя проглотить восстановительный напиток. Замещение гликогена в мышцах сразу после нагрузки помогало сохранить энергию для задач следующего дня. Мой сосед по палатке Дин появился вскоре после того, как я уже устроился. Мы сложили свое снаряжение и приготовились к предрассветному штурму вершины. Хотя альпинисты обычно именуют эту высоту с отметкой 6119 метров Лобуче-Восточная, почти все добираются лишь до ее ложной вершины на расположенном ниже гребне. Истинная вершина находится почти 26 метрами выше, на дальней стороне предательского снежного хребта. Хотя оказаться на вершине и постоять там чаще всего служит очевидной целью альпиниста при восхождении, в данном случае экстремальный риск, связанный с подъемом туда, попросту не оправдан. Основной целью тренировочного восхождения была акклиматизация, перестройка организма и оттачивание навыков перед тем, как мы отправимся туда, где это действительно имеет значение – на Эверест. Я ориентировался на перемещение доскакивающих лучей дюжины налобных фонарей моих товарищей по команде, пока перед рассветом мы карабкались по каменным плитам. Оглянувшись, я увидел, что на тропу внизу падает еще десяток кружков света. Это шла остальная часть команды. Когда полная луна скрылась за горизонтом, на западе повисла еще светящаяся сфера еще большего диаметра. Подниматься было достаточно нетрудно. Веревки не требовались, однако в разреженном воздухе задача осложнялась. Солнце обрушилось на нас, когда мы были на высоте около 5791 метра, и все стали мазаться солнцезащитным кремом. Затем мы надели страховочные беседки и кошки и перешли на ледник. Безоблачное синее небо простиралось во все стороны на сотни километров. Твердый снег под ботинками давал кошкам надежную опору. Трудолюбивые шерпы-альпинисты протянули накануне несколько сот метров закрепленных веревок, так что, прищелкивая к ним карабин страховки, я исключал риск падения. Я сосредоточил внимание на ритмичных движениях, на возможности регулярно делать секундную остановку, чтобы полной грудью вдохнуть воздух. Примерно в 8:30 утра я воткнул ледоруб в гребень крутого снежного склона и подтянулся, забираясь на вершину. Старший проводник АМГ «Даллас» направил на меня большую камеру и сказал: «Отличная работа, Дэвидсон!» Я попытался улыбнуться, стараясь выровнять дыхание. Когда «Даллас» отснял несколько кадров, я посмотрел на уходящий вниз под углом 45 градусов склон и увидел моего друга Матье Дюрана примерно в полусотни метров ниже. Желая подбодрить его, я крикнул: «Еще немного, дружище!» Не прекращая упорного подъема, Матье нерешительно помахал мне рукой. Я отстегнулся от веревки и отошел на 3 метра от края к безопасной середине плоского плато на вершине. Подъем на 792 метра по вертикали от верхнего лагеря занял у нас чуть меньше 5 часов. Очень неплохо для такой высоты. И, что оказалось еще важнее, я поднялся на Лобуче-Восточную быстрее, чем 2 года назад. Причем восхождение показалось мне легче. Мы поели, попили, чтобы не допустить обезвоживания, и сфотографировались. День выдался безветренным, так что мы задержались на вершине почти на час. Хотя нас окружали десятки великолепных гор, я большую часть времени смотрел только на одну из них. Отсюда была видна примерно половина Эвереста, остальная его часть скрывалась позади Нубдзе. До темной пирамиды верхней части Эвереста было около 11 километров. Но все же отсюда я видел слои коренных пород, косо выступающие на склоне и уходящие на север к Тибету. Я повернул голову и увидел базовый лагерь. До него было более 762 метров по вертикали и 8 километров по горизонтали. Так что отдельные палатки было не разобрать, но я знал, что они там. Сотни палаток стояли на усыпанном щебнем льду вдоль внешнего изгиба ледника Кхумбу. Взгляд на запад от базового лагеря, и улыбка сошла с моего лица. Я щурил глаза под темными очками, хмуро рассматривая гребень хребта между Пумори и Лингтреном. Именно отсюда сошла тогда смертоносная лавина. Прошло уже 2 года с тех пор, как я своими глазами видел этот район. Но я множество раз рассматривал фотографии нестабильного склона. Словно припоминая черты лица преступника, я узнавал накренившиеся ледовые башни, скошенные каменные склоны и огромное расстояние от места, где зародилась та лавина, до зоны разброса ее обломков среди палаток. Я был взволнован от того, что через несколько дней мне предстояло начать новое восхождение на Эверест, и все же меня не радовала мысль о том, что следующие 5 недель мне предстоит провести в лагере, устроенном в зоне отложения лавины.